улыбаясь тому, что Норман остался жив и будет дальше радовать нас своими кулинарными шедеврами, шагаю через кухню в помещение для слуг. Судя по словам Альфреда, они там любят бездельничать и бить баклуши. Вот, сейчас мы и посмотрим. Переступая через ошметки теста, добираюсь до каменной двери, толкаю ее плечом, и она со скрипом открывается. Первым делом замечаю лакеев, играющих в карты. «На что играете?» Резко окликаю их сзади. Услышав мой голос, лакеи спрыгивают с комода, а карты разлетаются из их рук. «Господин, а что вы здесь делаете?» Покраснев и заикаясь, спрашивает один из них. «Это мой замок, и я могу ходить, где пожелаю и когда пожелаю», скрестив руки на груди, отвечаю. Но вопрос я задал первым. «Тот, кто выиграет, пойдет мыть полы в подземный этаж», наперебой начинают объяснять они. «А в чем смысл выигрыша тогда?» «Не понимаю я». «Ну так тому, кто помоет полы, горничная Генриетта покажет грудь». «Помыть полы ее попросил Альфред». «Вот, она и обратилась к нам за помощью», ответил, улыбаясь веснушчатый лакей. «Мне стало все понятно. Горничная обнаглела от лени, а эти ослы верят, что насчет груди она их не обманет. Вовремя я сюда зашел. Скучать теперь они точно не будут. Значит так, безмозглые устрицы, слушайте меня внимательно», обращаюсь к ним. «Женщинам нужно помогать просто так, а не ради чего-то. К тому же, Генриетта вас явно надула. Лучше идите воды мне в ванну принесите. Да, и нагрейте ее хорошенько, можете дров не жалеть». «Почему же надула?» Искренне расстроился самый молодой лакей. «Через пару лет сам поймешь, в чем дело. Я вам задание дал, и не понимаю, почему вы все еще здесь стоите?» Поторапливаю их, махнув рукой. Лакеи послушно кивают и разбегаются в разные стороны, не собрав карты. Их шаги слышны уже в коридоре. «Пока у меня есть около часа до приема ванны, я могу проверить остальные поручения, которые выполнял Альфред. Мне доставляет удовольствие следить за проведенными работами и изменениями, происходящими в замке. Конечно, хотелось бы чаще проводить проверки лично и заказывать товары, но у меня есть более важные и интересные приоритеты. Остальными делами приходится заниматься урывками и полагаться на расторопность слуг. Как оказалось, при покупке нужных вещей, нас легко могут обмануть и надо что-то с этим делать. Гвардейцы становятся все сильнее, но слуги в замке тоже должны развиваться, и Альфред должен следить за этим. Надо будет подобрать им хорошие книги по обучению соотношения стоимости и материалов. Надеюсь, это поможет избежать убытков из-за чьей-то неосведомленности. Временем позже, войдя в кабинет, застаю там графа Алистера. Он довольно молод, хотя я ожидал увидеть человека постарше. Закутавшись в серый плащ, граф сидит за моим столом, даже не притронувшись к напиткам, которые принес сюда кто-то из слуг. «Добрый день, чем обязан?» Обращаюсь я к нему, шагая к своему креслу. «Добрый день, барон Кракен», слабо кивает он в ответ. «Я хотел лично осмотреть ваш замок изнутри, и, судя по проводимым здесь работам, вы не намерены покидать эти края». «Это так, все верно», спокойно произношу, усаживаясь в кресло. «Многие союзные аристократы тоже не желают покидать этот регион. Думаю, в этом нет ничего удивительного. Кто-то бежит при малейшей проблеме, а кто-то, наоборот, пытается все изменить, чтобы остаться дома. Все люди разные, и каждый сам выбирает, что для него лучше». Звучит мудро, без особого энтузиазма отвечает Алистер. «Но у меня к вам есть предложение, барон. Я могу обогатить вас на 10 тысяч золотых, если вы передадите мне свой замок со всем, что в нем имеется. Это выгодная сделка для вас. Я вам даже больше скажу, при этом я развязываю вам руки. Можете отправиться в более безопасное место и с неплохим звоном монет в сундуках». Поставив локти на стол и глядя ему прямо в глаза, я с усмешкой спрашиваю: «Да неужели, к чему весь этот пафос с вашим грандиозным предложением?» Мой голос звучит весьма иронично. «Пусть поймет, что за золото я не отдам то, что мне важно. Барон Кракен, это вовсе не пафос», надменно улыбается Алистер, и его брови активно двигаются. «Да уж, мимика у него, как у театрала. Я на полном серьезе готов приобрести все это. Видите ли, мне уже довелось услышать о вашей непобедимой и ловкой гвардии енотов, а также о сильной некромантке, работающей на вас. Они тоже останутся при мне, и тогда каждому из нас будет только лучше от такой сделки». Ха-ха-ха, не выдержав, я рассмеялся и сказал Алистеру, как есть: «Никто из моих людей, енотов и также замок не продаются. Вы зря приехали и потратили свое время, граф. Ваше предложение отклонено, и это мой единственный и окончательный ответ. Но это большая ошибка с вашей стороны, ведь вы вряд ли сможете в дальнейшем содержать все это должным образом, заявил граф с видом знатока. Я же сказал вам, что мой ответ окончательный. И если вы думаете, что я стараюсь набить цену побольше, то это совсем не так. Прошу вас покинуть мой замок, откинувшись на спинку стула, отвечаю, не спуская с него взгляд. Очень жаль, Алистер наклоняется вперед. Мне хотелось все решить иначе. Подмечаю, как его зрачки расширяются, и граф начинает грозным тоном приговаривать. Раз не отдаешь мне то, что прошу по своей воле, то отдашь по моей, и станешь служить мне, как и все твои люди. Нет ничего такого, чего бы я не смог достичь, благодаря своему ментальному дару. А во, какие самодовольные речи произносит этот тип, решивший, наверное, что я потом об этом благополучно забуду. Используя свои способности, Алистер сейчас забрался в мою голову. Из-за его дара разум создал вокруг меня пустыню. Посреди нее мы стоим вдвоем. В ментальной форме он уверенно старается воздействовать на меня, чтобы сломить волю. Джон Кракен, отныне ты служишь графу Алистеру Ривену. Внимай моим словам и подчиняйся. При этом, этот негодяй с надменным видом, кружит вокруг меня по песку, водя ладонью перед моим лицом. Как только мы выйдем из кабинета, ты сообщишь своим подчиненным, что отныне они все, как и ты сам, принадлежат мне. Серьезно, улыбаюсь ему, а больше ты ничего не хочешь, пирожку или котлетки, может, так давай, я сбегаю и приготовлю, стараюсь сопротивляться его воздействию в своей голове. Только учти, фарш для котлет я сделаю из тебя. Поражаясь тому, что я не поддаюсь ему, граф с озлобленной гримасой начинает кружить вокруг меня еще быстрее, словно коршун. Голос его тоже ускоряется, и нашептывания, воздействующие на мое сознание, льются с новой силой. Алистер не так слаб, но он все равно станет мертвецом скоро. Уж больно меня разозлил этот кусок дерьма. Едва я подумал об этом, как над песчаными холмами, рядом с нами, вынырнул Кракен в своем полном обличье. Глядя мудрыми и древними глазами, Кракен вдруг негодующе прищуривается и издает длинный вой, поднимающий песок в воздух вокруг нас. Алистер, увидев его, раскрыл рот и посмотрел на меня. «Что за хрень творится в твоем разуме?» Пробормотал он перепуганно. «Это не хрень, а Кракен. Но, вот только, зачем ему вздумалось высовываться, ума не приложу. Я его не звал. Кто?» Поморщился Алистер, но я не стал ему отвечать. «Если Кракен появляется, значит, врагам будет крышка». И я оказался прав. Он подхватил вопящего в ужасе Алистера щупальцем и мигом швырнул его в свою пасть. «Ну, и зачем ты ринулся на помощь?» Безмятежно спрашиваю у Кракена. «Я и сам мог с ним разделаться. Это даже было бы куда интереснее. Не люблю медлить, особенно когда очень вкусно». Тут же отзывается Кракен, чавкая. Понятно, он не удержался перед таким соблазном. И, как только я вернусь, из разума обратно, то увижу огурец вместо Алистера. Не в прямом, конечно, смысле огурец, просто от графа останется лишь биологическая оболочка, ведь Кракен проглотил всю его сущность. Так что, графа можно будет спокойно к зомби перевести. Однако, к черту мысли об этом идиоте. Лучше, пока я так глубоко нахожусь в недрах сознания, проверю кое-что, чтобы потом никого не напугать в кабинете. Закрываю глаза и мысленно включаю силу своей души. Мне очень интересно, если при попадании сюда, силы мои улетучились, и пришлось начинать почти все с нуля, то как же дело обстоит с моей душой? Приподняв веки, удовлетворенный как никогда, вижу, как от меня, во все стороны, расходится оранжевая пульсирующая аура. От нее исходит тепло, и она простирается на огромное расстояние, как и в прежние времена. Получается, сила моей души сохранилась при мне, и нисколько не пострадала при прохождении через червоточину. Этот день определенно мне нравится. Королевство Инкастер. Перепуганные инкастерианцы уже два дня прячутся на ночь в подземных этажах зданий. Высовываясь на улицу, они неустанно оглядываются на небо и надеются, что армия Его Величества все же разберется с нынешним происходящим безумием. Действуя сплоченно при тушении пожаров, жители постоянно переговариваются между собой, поговаривают, что на границе видели, как земляной дракон налетел на нас в первый раз со стороны Ордана, хриплым голосом произнесла Швия, встретившись на улице с семьей своей сестры. Да, это мы тоже слышали, кивает муж ее сестры. Думаю, к этому причастны именно они, хотят запугать нас и поднять панику, чтобы перейти в наступление. К тому же, всем известно, что в Ордане полно мутантологов и демонологов. Не думаю, что повлиять на дракона для них такая большая проблема. Вы же помните вести о том, как на Ториан они спускали целые армии горгулий. Ох, помним, вздохнула его кудрявая жена. Орданцам все не имется. Они, то на Ториан лапы накладывали, то за нас теперь решили приняться. И еще, у моей знакомой Софии брат работает помощником в разведывательном отряде. Он рассказывал ей, что на границе некогда видели орданские войска. Все они были во всеоружии. Если до нас это дошло, то король явно начнет что-то предпринимать, нервно провела рукой по лбу швея. Нельзя закрывать на это глаза. Такие разговоры велись во всех слоях общества Инкастера. Люди испытывали разные чувства. Злость, недоумение и страх. Для большинства предположения о нападении орданцев казались вполне логичными. Жителям было известно, как Ордан любит совершать неустанные и даже длительные попытки захвата соседних королевств. Точно так считали и в главном дворце Инкастера. Фельдмаршал с капитанами, сразу же после нападения дракона, начал поторапливать короля готовиться к ответному удару. Но тот затянул свои раздумья на несколько дней. Лишь сегодня, получив информацию о нанесенном драконом уроне, он проявил полную решимость на военном совете. Расхаживая по тронному залу в желтой накидке, обшитой редким жемчугом, король с высоко поднятой головой взирал на своих подданных. «Какие меры уже предприняты для уничтожения дракона?» – зычным голосом изрек правитель. «Ваше Величество, за его передвижениями ведется слежка, но он весьма быстр, несмотря на свои размеры. Пока один из отрядов успевает за ним, тот уже успевает разгромить все вокруг и ринуться на другой город, потеряв терпение», – быстро проговорил фельдмаршал. «Что же вы предлагаете в этом случае?» Не мигая, уставился на него король. «Поскольку силы рассредоточены, и это не позволяет быстро уничтожить его, лучше устроить охоту и загнать его в ловушку. Пусть отряд из сильных магов направит его к западной части местности. Там дракона будет поджидать целое войско. Нужно заранее установить катапульты и усиленные баллисты. Проще говоря, вооружиться основательно», — изложил свои мысли фельдмаршал. «Легко сказать, загнать дракона», — на выдохе отозвался король, потирая ладони в белоснежных перчатках. «Судя по тому, что я сегодня прочел, дракон не боится магов, он уже убил немало из них. Это так, ваше величество, но это наш шанс», — не унимался фельдмаршал, и капитаны поддерживали его кивками. «Маги, в большом сборе, хотя бы могут его отпугнуть, и действовать нужно сразу с трех направлений. Пусть так», кивнул король, «но нужно быстрее положить этому конец, пока он не уничтожил военные склады и не перебил наши войска. Мы должны быть в полной боевой готовности для ответного удара». Услышав это, фельдмаршал удовлетворенно выдохнул. «Ну, наконец-то», пронеслось в его голове, «мы атакуем орданцев сами. Если не сделаем этого масштабно, то будем, как торианцы, страдать от неустанных вражеских атак на протяжении многих лет. Это будет большой позор для нас всех. Либо все, либо ничего, так я считаю». Поразмыслив про себя, он с жаром принялся говорить с королем о наступлении на Ордан и даже собрался приступить к разработке стратегии. Ему было ясно, что сначала нужно убрать дракона, но хотелось убедиться в одобрении правителя на боевые действия. Переговорив с королем, фельдмаршал понял, что его величество больше не верит в возможность мирного решения. «Значит, пора созывать воинов со всей округи», — отметил в мыслях фельдмаршал. «Что ж, да начнется то, что нет никакого смысла оттягивать». Глава 12. Расположившись в гостевом зале вместе со своими напарниками, я пригубил немного вина и погрузился в размышления. Забавно, конечно, что за последнюю неделю ко мне пожаловал еще один аристократ с тем же предложением, что и Алистер. Казалось, что он тоже попробует напасть на меня, после моего отказа, но он спокойно покинул замок. В последнее время в наш регион перебирается множество торианцев из других местностей. Все они стремятся как можно лучше обосноваться здесь и встать на ноги. Одно из герцогств королевства полностью отделилось от Ториана, не выдержав самодовольного правления Совета Лордов. Эти лорды действуют исключительно в своих интересах и распоряжаются людьми по своему усмотрению. Жителям же важна стабильность и уверенность в защите своих взглядов. И пусть в регионе Мальзаира далеко не пахнет безопасностью и уверенностью, но союзники приезжают сюда в надежде объединиться и дать отпор не только врагам, но и совету. Что-то подсказывает мне, что не только ко мне представители знати обращаются с подобными предложениями, но и к другим местным аристократам. Ха, даже интересно, кто согласился бы продаться, чтобы убраться отсюда. Мой сосед Рузильтон уж точно не будет в их числе. Он чертовски твердолобый в своих решениях, и его не выжить отсюда ни мечом, ни огнем, как говорят в народе. Поразмыслив над этим, я поставил кубок на стол и, прищурившись, посмотрел на Алисию. Она жевала сладкую булочку, покачивая одной ногой, закинутой на другую. За последнюю неделю пришлось потратить чуть ли не 25 тысяч золотых на строительство отдаленной от замка стены и нескольких башен вдоль нее. И это еще я не учел около 5 тысяч золотых, ушедших на выплаты людям, живущим в округе. Щедро вознаградил их за труд по доставке материалов для строительства. Зато теперь, благодаря магам земли и Алисии, у нас имеется дополнительная защита. Мне повезло, что заранее узнал о присутствии магов в Мальзаире. Флавий вызвал их для укрепления стен города, а я перехватил их и нанял на время, в собственных интересах. Самое смешное во всей этой ситуации. Кракен на протяжении нескольких дней просил меня затащить Алисию снова в постель ради передачи новых знаний. Да уж, но она сама посетила меня, и это была прекрасная ночь. Теперь Алисия обладает новыми заклинаниями, и хорошо потрудилась, работая на стене и в башнях вокруг замка. Кракен обучил ее призывать призраков новым способом, что очень удобно в нашем месторасположении. Теперь для призыва духов в призрачном обличии не требуется создавать проклятое поле. Они попросту заселились в башни, и на протяжении 500 лет будут служить нам, оберегая эту территорию. Правда, для этого потребовалось установить по всей стене для них магические накопители. Они способны постепенно накапливать необходимую энергию из земли, либо мы сами можем подпитывать их, по мере необходимости. Призраки же, поглощая энергию, материализуются в физическую оболочку на время. И один такой призрак, при угрозе, без проблем сможет уничтожить до 20 врагов. Радуясь про себя, что мое продвижение по усилению идет успешно, ловлю на себе вопросительный взгляд Квазика. «Джон, наконец высказывается он, ты позавчера ездил в Мальзаир и закупил там каких-то медведей, но где они? Неужели не прижились, как и крокодилы? Я ездил не только за магическими животными, но и понаблюдать за обстановкой, принимаюсь делиться новостями со всеми присутствующими. В Мальзаире все течет привычным чередом. Из-за постоянного притока людей вновь заработали гильдии, и налоги поступают в городскую казну, как и раньше. Это все славно, но что насчет медведей?» Не унимался Квазик, ухмыляясь. «Вообще-то, все не так славно, как кажется. Но на твой вопрос отвечу. Мне хотелось закупить енотов на рынке, пока я там был. Однако на этот раз их не завезли, и пришлось приглядываться к тому, что имелось. Наиболее интересными мне показались медведи. И я изначально не собирался их держать поблизости с нами, а приобрел для иных целей». Мое лицо приняло хитрое выражение. Квазик, отставив тарелку в сторону, потер ладони друг о друга и с любопытством выпалил. «Так-так, и что же на этот раз ты задумал, Джон? И дня не проходит, чтобы ты не удивил. Я уже все сделал», — слабо махнул рукой. «Эти магические медведи продавались по очень низкой цене, потому что никто не хотел их покупать. Видите ли, при долгой доставке по морю медведей поразило какое-то биологическое заражение. Теперь они не поддаются никакому контролю и ведут себя крайне буйно. Многим покупателям кажется, что они просто дикие и ненормальные». «Да и угадаю, Джон», — вмешивается Алисия, смотря на меня счастливым взглядом, — «ты этих медведей к врагам запустил, чтобы им сладко не жилось?» «Именно», — щелкаю пальцами. «Выпустил их на границе с Орданом и погнал туда щупальцами. Некоторых орданцев они точно сожрут». От моих слов все переглянулись и одобрительно закивали головами. Но дед, как сидел тише всех, так и сидит. Внимательно слушает и наблюдает за всеми. «Все в порядке?» — обращаюсь к нему. «Ага, просто анализирую сказанные тобой новости», — сцепив над столом свои морщинистые руки, он продолжает. «Что еще тебе удалось узнать? И что ты имел в виду, когда сказал: не все так славно, как кажется?» «Ну, вскидываю я пальцы вверх, в нашем регионе почти не осталось предателей. Их становится все меньше, так как дело для них пахнет жареным. Видя, как число наших союзников растет, они поспешно покидают свои замки и перебираются в Ордан. Да и новых предателей здесь не должно появиться. Прибывших аристократов вряд ли заинтересуют сделки с орданцами, ведь им достаются неплохие владения от беглецов. К тому же, сам Ардан не в силах сейчас переманивать людей на свою сторону. Из-за нас они потеряли немало своих крепостей. Это очень хорошие вести, спокойно изрек дед. Но что относится к плохим? Авантюристы лишились многих прежних заказов на травы из-за того, что мы заняли здесь всю алхимическую нишу. И, если вкратце, то они точат зубы на нас. Думаю, вполне предсказуемо, что они захотят меня убрать и значительно навредить нашей торговле, говорю ему. Вот оно что, дед задумчиво трет шею. Попытки с их стороны уже были? Да, мне сегодня утром сообщили, что взорвали одну из повозок с заказанным для тебя оборудованием. Но, к счастью, никто из слуг не пострадал. Я более чем уверен, что следы ведут к авантюристам. Необходимо подумать о защите торговцев в лавках, Джон, тут же выдает дед. Иначе мало найдется желающих сотрудничать с нами. Я уже позаботился об этом. Приставил к каждому торговцу по два енота. Они следуют за ними везде и тщательно наблюдают. Но сами торговцы не догадываются, что у них есть такая охрана. Мне этого и хотелось, чтобы пушистики действовали скрытно, неспешным тоном отвечаю ему. Умно придумано, кряхтит дед и тянется рукой к кружке с чаем. Но едва он это произносит, как в зал влетает запыхавшийся Альфред. Мы все резко оборачиваемся. Что стряслось? Интересуюсь у него. Господин, за вами прибыл гонец из палаты общин, тараторит дворецкий. Вас срочно вызывает к себе бургомистр. Говорит, что беда случилась. У Ториана теперь новые враги, инкастерианцы. Вот так поворот, единственное, что проносится в моих мыслях, и я быстрым движением срываюсь с места. Инкастер. Временем ранее, немногим позже, после военного совета, инкастерианцы осознали, что предъявление претензий орданцам по поводу дракона не принесет должного результата, и они все равно будут отрицать свою вину. Фельдмаршалу Инкастера удалось убедить короля приступить к решительным действиям. Собрав армию для наступления, при помощи разведки, они тщательно изучили положение на границе. Ситуация оказалась крайне неблагоприятной. Орданские легионы по-прежнему занимали свои позиции вдоль всей границы с Инкастером, и их численность была внушительной. В одном из разговоров фельдмаршал обсудил план действий со своими капитанами. Эдгар и Финниган, обратился он к двоим из них, вы поведете войска на ближайшие к нам земли Ториана. Основная часть армии останется под моим руководством здесь. Но к чему это? Поинтересовался Эдгар с ярким шрамом на щеке. Не вижу смысла нести многочисленные потери, прорываясь через орданские легионы. Лучше поступить умнее и отвлечь их внимание. Вы, со своими войсками, будете захватывать города и деревни в Ториане, а затем погоните всех пленников на Ордан со стороны Ториана. Их нам точно терять не жаль, с важным видом объяснял фельдмаршал. Тогда орданцам придется перекинуть легионы к границе с Торианом, а я с армией в этот момент ворвусь в Ордан и нанесу сокрушительный удар. Капитаны переглянулись и начали перешептываться, обсуждая его стратегию. Фельдмаршалу не понравилась их медлительность, и он спросил, в чем дело? Есть какие-то сомнения насчет моего плана? Тогда выскажитесь прямо. Фельдмаршал Кадмус, а как же торианцы? А если возникнут проблемы из-за наших действий? Высказался капитан. Об этом не стоит волноваться. Ториан ослаблен, там хватает своих невзгод. По последним данным, в их королевстве ведутся раздоры между жителями и советом лордов. Да о каких страхах может быть речь, если у них даже король свергнут? Они разрознены, от них не стоит ожидать большого отпора. Даже если захотят ответить, то не рискнут, разложил все по полочкам Кадмус. Мы с его величеством уже обсудили этот момент, но почему не рискнут? Не унимался капитан, им это невыгодно. У них накаленная обстановка в стране, да и борьба с орданцами значительно ослабила их. Сейчас главное, нам самим не стать таким же посмешищем, как они. Там, где они медлили, мы будем действовать решительно, воодушевленно заговорил фельдмаршал. Разве вы хотите и далее терпеть унизительные выходки орданцев? Они уже пытались напасть на наши земли. Настало время выбить им зубы, а лучше отрубить головы, чтобы больше не кусались. Его выслушали, и по залу пронеслись одобрительные возгласы. Все присутствующие активно застучали кулаками по столу. Кадмус высокомерно улыбнулся. «Мой план бесподобен и сработает отлично», витало у него в мыслях. «Вот что значит инкастерианская гордость и дальновидность. Я смогу проявить себя и стану героем для своего народа. Моя жизнь не пройдет в скучной и прохладной тени. Упоминания об инкастерианцах войдут в историю». Проходя быстрым шагом мимо Юстуса, Я свернул в коридор и добрался до кабинета. Без стука толкнул дверь и вошел внутрь. В комнате был только Флавий, который обеспокоенно ходил кругами вокруг стола. «О, Джон, хорошо, что ты так быстро прибыл», — сразу же обратился ко мне бургомистр. «Твой гонец сообщил, что на нас идут инкастерианцы. Не понимаю, с чего это вдруг, но, на всякий случай, отправил туда патрули енотов и дятлов», — сказал я вместо приветствия. «Да, мы тоже тут мало что понимаем», — вздохнул он. «Подчиненные Григора и сам он выехали в разведку, чтобы все увидеть своими глазами. Час от часу не легче, будто нам недостаточно совета лордов и орданцев. С какой стати инкастер вдруг решил активизироваться и предпринять такие шаги? Насколько мне известно, у них тоже были стычки с орданцами, хоть и не такие крупные, как у нас». Я уселся на стул справа от себя, засунул руки в карманы и молча размышлял пару минут. Затем высказал предположение вслух, что, если инкастерианцы решили, что это удачный случай захватить наши земли, хотят набраться сил за наш счет, а потом двинуться на Ордан. Может, возомнили себя великими завоевателями, но вам должно быть виднее. Да черт их знает, Джон, с негодованием на лице Флавий потер лоб пальцами, а затем подбежал к столу, где сработал связующий артефакт. В ожидании новостей я наблюдаю за ним. Бургомистр кивал и отрывисто отвечал односложными предложениями, переговариваясь с кем-то. Едва артефакт погас, он небрежно швырнул его в выдвинутый ящик, хотя штука эта была не из дешевых. Развернувшись ко мне, развел руками. Началось нападение, Джон. Дело оказалось серьезным, как я и думал в самом начале, сказал он. Что стряслось? Спрашиваю его. Григор только что доложил. Инкастерианцы успешно напали на нашу южную деревню, Трилистцу. Теперь захваченных там людей гонит к границе Ордана, как мясо на убой. Все стало более ясным. Похоже, инкастерианцы решили использовать нас в качестве жертв, чтобы прорваться в Ордан. Их основная цель – война с орданцами. Однако их действия по отношению к нам можно смело считать враждебными. Видимо, они предположили, что мы не ответим. Поделившись своими мыслями с бургомистром, спрашиваю его о численности вражеских войск. Трудно сказать точно, но Григор сообщил, что их армию нельзя назвать многочисленной. Скорее всего, это разведывательные набеги, чтобы проверить нашу реакцию. Флавий со злости сбросил папки со стола. «Спокойнее», — говорю ему, — «давай, я их всех отправлю на тот свет, и дело с концом. Мне не привыкать заниматься такими делами», и на моем лице появилась коварная улыбка. «Это не вариант», — мотнул головой бургомистр. «Тогда они сразу поймут, что мы готовы воевать, и могут обрушиться на нас с более серьезными силами. А у нас пока недостаточно ресурсов для полноценной армии, чтобы отбиваться от них. И что ты предлагаешь? Бездействовать? На это нельзя закрывать глаза», — возражаю ему. «Для начала стоит собрать все гвардии аристократов вместе, Джон. Объединить наши силы, чтобы, в случае чего, дать отпор. Это займет несколько дней, но другого выбора пока нет. Поспешные действия без подготовки только сыграют против нас. А вот все вместе мы сможем дать отпор им и орданцам, если потребуется», — пояснил он, прислонившись спиной к столу. Слушая его речь, понимаю, в его словах есть доля логики. Но пока мы будем ждать эти несколько дней, инкастерианцы могут захватить еще больше деревень и городов в нашем регионе, что явно никому из нас на пользу не пойдет. Надо, хотя бы, замедлить их наступление, а не просто ждать. Лично я так и поступлю. Бездействие – это не про меня. Временем позже. Вечер. Закат расстилался яркими красками вокруг нас, а птицы шустро сновали между ветвями, ловя насекомых. Взбираясь на заросшую растительностью гору, я оглядываюсь на свою команду. 10 гвардейцев с енотами за спинами и Алисия, сидящая в седле рядом со мной, составляли отличную команду для атаки на инкастерианцев. Бургомистр, вероятно, будет негодовать, когда узнает о моем поступке, но позже все равно поймет, что я был прав. Усмехаясь про себя и представляя выражение его лица после вестей об этом, слышу голос Алисии. «Джон, а почему мы не пошли на них всеми нашими силами? Они не готовы к такому», — отвечаю ей. «Это не битва с союзниками против крупного войска. Пусть пока тренируются». Ответив так, решил, что это звучало лучше, чем тревожные новости для нее и моих людей. «Орданцы в любой момент могут атаковать наши земли, поэтому я оставил остальных в замке на случай нападения». «Ну, хорошо, а план ты уже разработал?» — любопытствует она. Нет, мотаю головой. Разберемся на месте. Я, если что, могу напустить на них мертвых, улыбнулась Алисия. Мне очень приглянулось новое заклинание, которое Кракен передал. Она так часто делала его ради интереса и тренировок, что мне даже жаль было слуг. Им приходилось смотреть на таких жутких трупов, что они, наверное, до сих пор удивляются, куда это они на работу попали. Суть заклинания заключалась в том, что Алисия выпускала магические импульсы, образующие невидимое поле. Она могла ощутить количество мертвых в пределах этого поля и определить, каких из них удастся поднять. Полезное заклинание, но поле имело ограниченный радиус действия. «Тогда проверяй, сколько здесь мертвых», — говорю ей вслух. «Раз уж тебе так не терпится». В радостном настроении она начала шептать заклинание, а мы продолжали подниматься вверх, пригибаясь от густых ветвей деревьев. В пути же Алисия быстро закончила свои подсчеты и произнесла: «Возле подножия холма, справа от горы, имеется 200 мертвых животных и десяток человеческих трупов». «Неплохо», — отвечаю ей, — «но надо будет увеличить их число». «Уже знаю, как это сделать». Переговариваясь с ней, спустя минут 15, мы наконец выбираемся на вершину лесистой горы. И первым делом я обращаю взор к низине, где среди расставленных палаток маячат инкастерианские флаги. Их войско удачно расположилось здесь, разведке тяжело было бы их обнаружить, но для моих дятлов это не составляло большой проблемы. Инкастерианцы прямо под нами беззаботно хлебают похлебку во время привала, и даже не догадываются, что по их душе пожаловали. Однако стрелять в них отсюда нет смысла, расстояние слишком большое. Подумав немного, отдаю команду енотам спуститься в лес возле их лагеря, и настрелять побольше хищных зверей и прочих опасных тварей. Пусть Алисия потом вдоволь повеселится, призывая трупы из леса. 10 пушистиков, соскучившись по охоте, счастливо запрыгали на месте и, подхватив свои арбалеты, спрыгнули с седел вниз. Я же предлагаю всем быстренько перекусить перед началом действий. Вынув бутерброды из хранилища, раздаю их Алисе и гвардейцам. Во время этого замечаю у Хариса крайне недовольное выражение лица. «Чего такой хмурый?» – спрашиваю у него. «Мне кажется, Айка избегает меня, кусая бутерброд», – поясняет он с набитым ртом. «Ну и что, а зачем грустить-то? Есть множество всего, чему стоит радоваться. Вон, какие вкусные бутерброды нам Норман сделал в дорогу. Смотри, какой закат шикарный. Так что, хватит убиваться по ней, е-мое», – подбадриваю его. Однако он ничего не отвечает мне, спрыгнув с лошади. Уходит в сторону и усаживается доедать бутерброд в одиночестве. «Эх, Джон, ты в таких любовных делах вообще успокаивать не умеешь. К черту любовь, лучше скушай бутерброд». «Ну и сказанул ты», — обращается ко мне приглушенным тоном Алисия. «Ты, кстати, Сайка на этот счет говорила?» Интересуюсь у нее и тянусь за еще одним бутербродом. «Говорила», — кивает Алисия. «Она сказала, что Харис ей нравится, но ей страшна дальнейшая близость с ним, потому что отношения ей неведомы, да и вообще, глядя на других со стороны, считает привязанность людей слабостью». «А ты ей что на это сказала?» «Ничего особенного», — пожимает плечами Алисия. «Это ведь касается только ее. Просто попросила слушать только свое сердце. А она спросила, что это значит. И я очень долго пыталась ей объяснить то, что люди это сами должны понимать. Но, в итоге, Айка все равно ничего не поняла и ни к какому решению не пришла. Ну и страсти творятся вокруг нас». Прикончив бутерброд, говорю, почесав затылок: «Ты лучше скажи мне, как там дело с мертвыми обстоит?» «Превосходно». Приблизившись ко мне, она целует меня в щеку. «Волосатики хорошо справляются, и число убитых зверей растет. Это здорово. Значит, и мне пора заняться полезным делом». Поцеловав Алисию в лоб, спрыгиваю на землю, выпускаю сразу два мощных щупальца и подхожу к первому попавшемуся дереву. На вершине горы выбирать особо не приходится. Тут все деревья с такими широкими стволами, что вряд ли получится много вырвать. Обхватив щупальцами ствол высокого дерева и, поднапрягшись, вырываю его из земли. Треск гулко разнесся по вершине, а я, стиснув зубы, швырнул щупальцами ствол во вражеский лагерь. Упав вниз, он придавливает собой сразу 4 палатки. В рядах инкастерианцев начинается суматоха. «А во, Джон, а это выглядит весело», — радостно выдает мне Алисия. «Ага, и это только начало», — подмигиваю ей и направляюсь к другому стволу. Подойдя к нему, проворачиваю то же самое. К чертям придавливаю сразу несколько десятков противников стволом дерева. Таким образом вырываю еще 9 деревьев и швыряю их вниз. Однако, выдернув из земли еще одно дерево, понимаю, что мои силы от такой физической нагрузки снизились. Ведь нужно было бросать стволы не только вниз, но еще и придавать им скорость, чтобы они долетели именно до лагеря. Конечно, оставаться совсем без сил сейчас мне не хочется. Поделившись этой информацией с Алисией, спрашиваю у нее, сколько там уже? Уже под 700 мертвых зверей, отвечает она и сбрасывает с головы капюшон. А ведь прошло не так много времени, управились быстро, а всего лишь 10 енотов. Отличная работа, не зря в них вложился. Только вот, хоть бы они зайцев каких-то не настреляли, это будет забавно. Конечно, я просил убивать хищников. Ладно, зайцы тоже своими зубами и когтями разорвать глотки врагам могут, если что. Подумав об этом, прошу Алисию напустить всех убитых на лагерь инкастерианцев. Она спрыгивает с лошади, щелкает пальцами и шепчет заклинание, способное призывать мертвых с такого расстояния. Спустя пару мгновений из леса с ревом вырываются двухголовые черные волки, пантеры с шестью глазами и множество других созданий. Не стану даже пытаться перечислить все это войско хищников. Затем они набрасываются на наших врагов, разрывая их и покрывая кровью траву. Вопли ужаса раздаются по низине, инкастерианцы, размахивая факелами, бегают между палаток, выхватывая мечи. Наблюдая за этим, мне хочется похвалить Алисию за отличную работу. Поворачиваю голову и замечаю, как она пошатывается и начинает падать. Быстро подхватываю ее щупальцами и прижимаю к себе. «Ты чего это? Сил много ушло?» – спрашиваю, открывая фляжку с водой. «Да, просто практики еще недостаточно для такого», – отвечает она, опершись головой о мою руку. «Вот, чуть и не упала в обморок. У меня на мгновение перед глазами все потемнело. Понятно?» – протягиваю ей фляжку. «Попей. По поводу практики, не волнуйся, ведь скоро у тебя ее будет предостаточно. Когда мы полностью разделаемся с вторгшимися сюда войсками, инкастерианцы, скорее всего, захотят пойти на нас войной, а не на Ордан. Тогда нам придется биться на два фронта, Джон», произносит она, отпив воды. «А может и на три, пока еще неизвестно, как поведут себя в дальнейшем люди лордов». Получается, что так, улыбаюсь ей, но зато скучно не будет. «О, это уж точно». Алисия широко распахивает глаза, но поддерживает мой позитивный настрой, подмигнув мне секундой позже. А я думаю про себя, какие же интересные события ждут нас впереди. Поскорее бы столкнуться с ними лицом к лицу. Глава 13. Ночью. На лесистой горе. После нанесенной атаки на инкастерианцев, Джон выставил енотов в дозор, а затем улегся спать вместе с Алисией в наспех установленной палатке. Ворочаясь во сне с боку на бок и покрываясь потом, он подмечает, что хотя это всего лишь сон, с ним явно что-то не так. Кракен, пока он спит, пытается донести до него нечто важное. Сознание Джона окутывает напряженная и тревожная атмосфера. Он бродит в своем сне в полном одиночестве, а вокруг расползается зловещий дым. Куда бы он ни бросил взгляд, всюду темнота и мрак. Ладони его сжимаются в кулаки, а волосы на руках встают дыбом. В поисках ответов Джон идет дальше по вымершей земле. Его ведет за собой дымная нить, и он понимает, что скоро столкнется с тем, что хочет показать ему Кракен. Вдруг до его ушей доносится рычание из тьмы, но они быстро затихают и раздаются уже с другой стороны, словно кто-то следит за ним из глубины дымной завесы. Джону кажется, что на него ведут охоту и заманивают в ловушку. Вскоре дымная нить обрывается перед ним, и Джон замирает на месте. Кракен начинает описывать при помощи призрачных образов какое-то гигантское существо. Прищурившись, Джон старается уловить каждую деталь, но все выглядит размытым. Перед ним предстает существо с мощными щупальцами, некоторые из которых выступают вперед наподобие бивней. Оно обладает длинными заостренными ушами, напоминающими гоблинские. Но больше всего Джона удивляет и настораживает энергия этого существа. Пусть это всего лишь дымный образ, от него исходит чудовищная разрушительная сила. Что же это такое? Задается вопросом Джон во сне. Кажется, Кракен учуял в этом мире нечто крайне серьезное. Едва он подумал об этом, как Кракен ледяным тоном произнес: «Готовься к самому худшему. Нужно успеть набраться сил, иначе уже ничего не исправить». «Будто я и так не готовлюсь», – размышляет Джон. «Да, интересно все складывается. Осталось лишь понять, что за чертовщина поджидает нас вскоре и что это за существо, которым так сильно заинтересовался Кракен. Но, судя по тому, что он показал мне его, значит, мне предстоит встретить его вживую. И самое волнующее, чем же окончится эта встреча? Открыв глаза, я потянулся и стал будить Алисию. Она спала очень чутко и быстро пробудилась. «Доброе утро!» — улыбнулась она мне. «Как спалось?» «Хорошо», — отвечаю ей спокойно. «Но сейчас лучше поскорее проверить обстановку». Я начинаю натягивать на себя одежду. Алисия же, застегивая свое платье, выдает. «Мне кажется, тебя что-то беспокоит. Я слышала, как ты ворочался во сне, как в бреду. Думала даже разбудить тебя сначала, но потом вспомнила, что это может быть связано с твоими силами, потому не решилась. Нет, все под контролем», успокаиваю ее. «Идем скорее». Я накинул на себя плащ и первым двинул прочь из палатки. Как только вышел, бросил взгляд на енотов и тут же ощутил, что в лесу один из дятлов летит ко мне. Значит, у него есть какие-то вести. Что ж, посмотрю потом, какую информацию он принесет. Ожидая его появления, пробираюсь вперед к спуску в низину. Там находится вооруженный Рика. Встаю рядом с ним, чтобы хорошенько рассмотреть, что происходит во вражеских рядах. Инкастерианцы перегруппировались и, похоже, были не намерены отступать. Они выставили побольше дозорных и распределяли свое добро по телегам. Рика дернул меня лапкой за руку и пискнул. А тетя Мани, фырк, хопа. Кракен пояснил мне, что еноту удалось подслушать разговоры врагов. Они намерены продолжить атаки на поселение Ториана. Вот оно что. Похоже, мне придется снова делать всю работу за союзников. Надоело, конечно, решать все проблемы из-за их вечной медлительности. Но, судя по явному намеку Кракена, это только на мне руку, ведь необходимо набраться сил. Раз так, то мне надо быстренько продумать атаку на инкастерианцев. Неважно, что их численность по-прежнему больше, чем наша. За ночь еноты успели настрелять нам еще хищников, и это чертовски здорово. Поразмыслив над этим, объявляю своим гвардейцам, что мы немедленно приступаем к атаке. Они недоуменно переглянулись сначала, но затем пожали плечами и рассмеялись. «Веселуха, так веселуха, Джон», — заявил мне Мальком, «а я знал, что без дела мы точно не останемся». «Так держать, Мальком», одобрительно реагирую на его настрой и выставляю руку вперед, увидев дятла. Подлетев ко мне, яйцеголовый уселся на запястье и принялся вещать с помощью Кракена. Узнаю от него, что орданцы активизировались и теперь идут в наступление на Ториан. Однако, судя по тому, что он увидел, это не гигантские легионы, а наспех собранные войска. Но, все равно, их совсем немало, и обнадеживает то, что наши аристократы тоже поспешили и выдвинулись им навстречу. Закончив слушать доклад дятла, вынимаю перо и лист из хранилища и быстро пишу записку деду с просьбой приготовить, на всякий случай, побольше боевых и целебных зелий и загрузить их на телеги. Эти телеги нужно будет незамедлительно отправить к союзникам, а дятел укажет путь моим слугам. Нацарапав строчки на бумаге, свернул ее и передал поручение дятлу. «Доставь это в замок и проводи наших людей к союзникам». Пернатый кивнул, расторопно схватил лапой записку и взлетел ввысь. Проследив за ним взглядом до тех пор, пока он не исчез среди ветвей, я услышал голос Алиси. «Что-то стряслось, Джон?» «Да, орданцы пошли в наступление, и наши союзники собираются их встретить. Я уже принял меры, чтобы хоть как-то подсобить им. Наша же задача сейчас состоит в том, чтобы разобраться с инкастерианцами», сообщаю ей и подзываю жестом к себе гвардейцев с енотами. Помедлив пару минут, озвучиваю всем дальнейший план действий, который только что родился у меня в голове. Кивая, они внимательно меня слушают, а пушистики с самодовольным видом наматывают вокруг меня круги. Ох уж, эти мелкие стратеги. С их характерами, им бы в полководцы податься. Разжевав каждому из них его задачи, выпускаю щупальца и направляюсь по склону в низину. Улыбаясь, думаю, что моя идея должна успешно сработать. Временем позже, в замке Джона, сидя за столом, дед с радостным видом уплетает вкусный суп, приготовленный Норманом. Он ест с таким аппетитом, что суп даже стекает по его бороде. Айка и Квазик, сидящие напротив, тоже поглощают пищу, но у Айка на лице залегла печаль. Савелий, поглядывая на нее, думает про себя. Может, ей любовное зелье в напиток подлить, чтобы развеять все ее думы и волнения? В этот момент через открытое окно влетает дятел и усаживается прямо на стол. Все тут же отвлекаются от еды и с интересом наблюдают за ним. Птица скачет по скатерти и, подпрыгнув к Савелию, бросает перед ним мятый сверток. Дед немедленно разворачивает его и пробегает глазами по тексту. Закончив читать, он восклицает: «Е-мое, Джон шутит, опять зелья поставлять придется. Хорошо, что есть запасы, но такими темпами меня ждут бессонные ночи, чтобы их пополнить. Что там такое? У Джона все хорошо?» — вскакивает с места взволнованная Айка. «Или у них проблемы? Да и угадаю, ты вовсе не о Джоне думаешь, а о Харрисе», — усмехается дед. «С ним все в порядке. Джон просто просит подсобить зельями союзникам». Встав со стула, он вытирает бороду на ходу и направляется в коридор. Айка бежит за ним, краснея. «Но у Джона точно все хорошо, он не писал о том, что ему нужна помощь». «Да успокойся ты, у него всегда все под контролем», — отмахивается Савелий. «Пожалуй, я все же поеду к ним», — не унимается она. «А то, как-то мне не по себе». «В таком случае, ты ослушаешься приказа Джона. Вам велено оберегать замок», — поясняет ей дед, окликая слуг. «Квазик, Багги и еноты с гвардейцами справятся и без меня», — парирует девушка. «Как знаешь», — вздыхает дед. «Но как ты найдешь их местоположение? Ведь дятел поведет слуг к союзникам, а не к нему. Он же все равно потом вернется к Джону, и я последую за ним. Хотя нет, лучше я просмотрю записи Джона на карте. Там должны быть последние пометки», — предлагает она. «Валяй», — улыбается дед. «Любовь, дело такое». «Причем здесь любовь?» — топает Айка ногой. «Просто я волнуюсь о своих товарищах». «Ну-ну», — пусть дальше отрицает, что Харрис ей безразличен, как мужчина, — думает про себя Савелий. Алисия сначала тоже отрицала симпатию к Джону, а сейчас уже всем известно, что она спит у него в спальне. И чего это всех на любовь пробило нынче? Осталось лишь дождаться, когда гном и Квазик найдут себе девушек. Хе-хе, если что, подкину им зелья, а то так и будут одинокими, как ослы. Поразмыслив над этим, он провожает взглядом Айка, бегущую в кабинет к Джону, и принимается отдавать указания нескольким слугам, собравшимся возле него. «Чего застыли на месте? Бегом в мою лабораторию. Берите ящики с пометками, где хранятся боевые и лечебные зелья. Тащите их во двор, а я пока пойду попрошу Мариуса запрячь телеги. И поторапливайтесь». Хлопнул он в ладони. «А сколько ящиков брать?» — спросил Арвин. «Все, что в малом хранилище справа от лаборатории. И на столе, в самой лаборатории, тоже возьмите ящик с зеленой надписью». «Ага», — кивнул Арвин, и вместе с товарищами направился по коридору к подземному этажу. Савелий, кряхтя, двинулся на улицу. «Вот и начинается заварушка», — пронеслось у него в мыслях. «Врагов скоро по пальцам не пересчитать будет. Но Джон, наверное, чертовски рад этому». Дед спустился вниз. «Самое главное, что Алисия рядом с ним тоже меняется. Это уже не та некромантка с обычными силами. Она даже стала более открытой и меньше спорит с Джоном. Хотя, кто ее знает, характер у нее почти не уступает его характеру». Савелий толкнул дверь и вышел на крыльцо. «У Алисии сейчас такой же сильный дух, как и у Джона. Рад за этих двух голубков. Того и глядишь, свадьбу сыграют. Однако, до этого еще дожить надо. Здесь будет так жарко в ближайшее время, что кроме битв никому ничего и сниться не будет». Погруженный в свои мысли, он приблизился к конюшне и громко крикнул: «Мариус, хватит ерундой страдать, запрягай лошадей в телеги. Дело очень срочное». «Так ведь я ерундой никогда не страдаю», — ухмыльнулся конюх. «Сколько телег надо?» «Минимум 3 понадобится». «Понял, сделаю. И лошадей больше запрягу, раз дело срочное. Они быстро доставят, куда нужно», — ответил Мариус и скрылся в темном коридоре конюшни. Савелий нервно затоптался на месте и боковым зрением заметил, как из замка выбежала Айка. «Ну что, нашла что-нибудь?» — спросил он у нее. Коротко кивнув, девушка быстро промчалась мимо него и вбежала в конюшню. Буквально через пару минут она галопом на лошади уже выскочила оттуда и, подстегнув кобылу, помчалась прочь со двора. «Эх, молодость, всегда на пределе чувств», — улыбнулся дед, глядя на столб пыли из-под копыт ее лошади. «И я когда-то был таким горячим. Даже на мечах бился с одним негодяем, который пытался увести у меня первую жену. Конечно, мечник из меня был такой же, как из Нормана лучник. Противник отметелил меня знатно. Неделю отлеживался и лечился зельями. Зато жена смотрела на меня с гордостью, что я не испугался. Вернуть бы те славные деньки. Но время мчится вперед, и я все больше живу воспоминаниями», — провел он морщинистой рукой по затылку. Однако, мою жизнь теперь скучной не назовешь. Я чувствую себя нужным людям и вношу большой вклад в общее дело. Так что, унывать не стоит. Главное, что ничего в прошлом не упустил. Молодежи, уж точно, есть чему у меня поучиться. Погруженный в свои мысли, дед не забывал поглядывать на слуг, выносящих ящики. Он проверял, чтобы они ничего не перепутали. В это время дятел кружил в небе над ними, дожидаясь момента, когда все будет готово. Его внимательный взгляд следил за слугами. Ему не терпелось поскорее проводить их к нужному месту. Чем более умными и развитыми становились яйцеголовые, тем больше им хотелось принимать участие в различных задачах. Джон всячески старался, чтобы скучать им не приходилось, отправлял их в патрули и поручал доставлять важную информацию. Раньше дятлы исполняли все задания кое-как и неумело, но чем сильнее становился сам Джон, тем более ловкими и быстрыми становились и они. Получая новый опыт и знания, пернатые понимали, как лучше выстраивать маршруты и проводить разведку без указок Джона. Никто из окружения Кракена не стоял на месте в своем развитии, ведь он понимал, как это важно, и как пригодится в будущем. Выйдя к инкастерианцам, я громко крикнул: «Ну что, псы позорные, повеселимся!» Их взгляды тут же обратились ко мне. Схватив копья, они стали лихорадочно швырять их в мою сторону. Но, в кувырке, я ловко ушел от их бросков и, приземлившись на ноги, щупальцами успел поймать несколько копий. Враги, недоумевая при виде моих отростков, взялись за мечи и принялись окружать меня. Улыбаясь, я метнул копья обратно, и они вонзились в их глотки. «Налетайте!» Развожу руки в стороны, пытаясь разозлить противников еще больше. «Если не страшно, завалить тварь!» — рявкнул их командир. Воины тут же бросились на меня с клинками. Мгновенно присев, щупальцами перерубаю ноги ближайшим инкастерианцам. Выпрямившись, хватаю одного из врагов и сворачиваю ему шею. Упиваясь азартом сражения, мчусь вперед на противника. На бегу отрываю головы нескольким из них и пронзаю грудь одного насквозь. Акхр! — вырвался предсмертный хрип из его рта. Покончив с ним, продолжаю свой путь, прикрываясь щупальцами от атак. Очень быстро преодолев вражеский лагерь, скрываюсь в лесу. «Догнать это чудовище!» — взмахнул рукой их капитан. Большой отряд воинов, стуча доспехами, немедленно поспешил за мной. Но я успеваю взобраться на высокое густое дерево и принимаюсь наблюдать с него за ними, выжидая момент, когда они пробегут немного дальше вглубь леса. Инкастерианцы осторожно продвигаются все дальше в лес, пугливо озираясь по сторонам. Один, два, три. И вот, высокая трава возле них начинает шевелиться. Это еноты пошли в атаку. С кинжалами в лапках они ловко принялись колоть противников в ноги. Враги, один за другим, падали на землю, мгновенно умирая от быстродействующего яда. А оставшиеся в живых столпились в кучу и заняли оборонительную позицию по кругу. Еноты продолжали быстро подбегать к ним, нанося свои атаки, и вновь отступали. Не понимая, что вокруг происходит, противники даже не успевали ответить им. В ужасе, один из них даже предложил вернуться обратно к лагерю. «Ну, поглядим, как это у них выйдет, ха!» Мысленно приказываю енотам отойти подальше и беру в каждое щупальце по взрывному зелью. Теперь инкастерианцы были у меня, как на ладони, осталось швырнуть склянки в их отряд. Брах, брум. Склянки разбиваются об их доспехи, и куски человеческой плоти разлетаются по земле. Уцелевших от взрывов отбросило в разные стороны, но они теперь пребывают в бессознательном состоянии. Еноты же, с радостными визгами, снова мчатся к ним и добивают их из арбалетов. Один лишь Рик орудует и дальше кинжалом. Он, оттолкнувшись лапами от лежащего на земле тела, подпрыгнул вверх и всадил лезвие прямо в лоб белобрысому инкастерианцу. Тот не успел даже подняться в полный рост, как сразу рухнул на землю, окропив ее кровью. Покончив с ним, Рика показывает остальным врагам неприличные жесты и мчится дальше. Пушистики, всего за каких-то 20 минут, оставляют в живых от отряда противников только жалкую горстку. Приказываю им разобраться с последними врагами и отрываю щупальцами макушку дерева над собой. Она со скрипом обрушивается вниз. Мои гвардейцы, заметив поданный мною сигнал, тут же выезжают с другого конца лагеря. Быстро передвигаясь среди повозок инкастерианцев, они выпускают прямо на скаку арбалетные болты. Врагам приходится перегруппировываться, чтобы прикрыться от их атак. Однако, гвардейцев это ни на секунду не останавливает. Кружась вокруг них, как хищные коршуны, мои люди продолжают стрелять. Особенно среди них выделяется Харис, своим упорством и смелостью. Прикрываясь щитом и активировав защиту, он проносится дальше и заходит к противникам с тыла. Едва притормозив коня, Харис бросает в их ряды несколько склянок. Инкастерианцы, не ожидавшие такой внезапной атаки, разлетаются на куски. Их командир кричит хриплым голосом: «Собраться всем вместе в квадрат и поднять большие щиты». Этот приказ командира как раз мне на руку. Их много, но головы их открыты. Пока они будут давать отпор гвардейцам, прячась за щитами, я смогу неплохо развлечься. Перепрыгнув на другое дерево, вновь срываю щупальцами верхушку ствола. Алисия, поняв мой сигнал, выпускает в атаку летающих лесных ящеров-мутантов, которых ночью настреляли расторопные еноты. Я дожидаюсь, пока один из них приблизится ко мне, размахивая своими зелеными перепончатыми крыльями и с отверстием от болта в башке. Вскочив ему на спину, направляюсь к основному войску инкастерианцев. Там уже вовсю ведут атаку остальные ящеры. Когтями вспарывают им глотки и вгрызаются в лица зубами. Подлетев поближе, тоже начинаю атаковать и хватаю врагов щупальцами. Раскручиваю их и швыряю подальше. Бом, бом. Ударяются они доспехами о стволы, а затем падают на траву со сломанными костями и пробитыми головами. Уничтожив несколько десятков противников, спрыгиваю вниз и принимаюсь вырезать щупальцами всех подряд. В рядах инкастерианцев начинается настоящий хаос, и им приходится раскрыть свои щиты на передних позициях. Мои гвардейцы используют этот момент, продолжая вести обстрел по открывшимся врагам. Я же, вспарывая кишки воинам вокруг себя, радуюсь тому, что в тесной обстановке у них нет свободы для маневров мечами. Они сами загнали себя в такое положение. Для продолжения эффективной битвы им придется расступиться. Ожидая этого, кричу Алисе выпустить остальных умертвий. Через пару мгновений сотни зверей и мутантов начинают мчаться на инкастерианцев с двух сторон. Перепрыгивая через поваленные стволы деревьев, остророгие олени протыкают длинными рогами наших врагов. Особенно мне нравится, как действуют дикие быки с мощными мышцами. Они давят насмерть противников и подкидывают их высоко вверх ударами своих голов. Хищники же устраивают настоящую охоту на выживших. Один из воинов, слева от меня, пытается взобраться на дерево, чтобы начать обстрел. Но пятнистая пантера, грозно рыча, вгрызается ему в задницу и сбрасывает неудачника вниз. «А-а!» – вопит он, прикрываясь от нее руками. Пантера своими мощными когтями и зубами разрывает его на части. Проводить дни в такой компании мне определенно нравится. С довольным настроением переключаю свой взор на уцелевших инкастерианцев. Выбрав для себя цель, продолжаю двигаться вперед, крутя в руке меч. Из-за нападения зверей, врагам пришлось рассеяться немного, и теперь стало посвободнее. Приблизившись к воину, прицеливающемуся с арбалета в енотов, хлопаю его сзади по плечу и произношу: «Эй, повернись, поговорить надо». Широкоплечий инкастерианец с агрессивным выражением на лице поворачивается в мою сторону. Его ноздри широко раздуваются при виде меня, и он тянется другой рукой к своему топору. «Запомни, никто не смеет угрожать енотам Джона Кракена». Бросаю ему злобно и пинаю в пах. Воин сгибается пополам, а из его рта вырывается грязное ругательство. «Запомнил?» Еще раз спрашиваю у него. «Ну все, падла, ты сам напросился». Огрызается он и выхватывает топор. Не двигаясь с места, жду его атаки. Противник снизу вверх заносит лезвие топора, пытаясь распороть мне живот. Эх, как же скучно. Чуть не зевая, наношу клинком удар сверху и подрезаю ему запястье. Инкастерианец издает вопль от боли, и его оружие падает на алую траву. Резко хватаю его за ухо и спрашиваю еще раз: «Так ты запомнил или как?» «Запомнил, запомнил», — поспешно отвечает он мне. «Вот и замечательно, значит, и на том свете тоже помнить про это будешь». С коварством в глазах усмехаюсь, вонзая ему меч в подбородок.